Экой, господи, Филимону Прокопичу примерещилось, будто перед ним никто иной, как сам Исаул Потылица. Тот Исаул, который излупил Филю в мартовскую ростепель в прошлом году. Господи, помилуй. Топор где, сволочь рыжая? Где топор, спрашиваю, в почке тебя, в селезенку? Почивал его святой Ананий, вытаращив глаза. Топор, топор, где рыло? Не в силах сказать и слова, Филя упал впередок, успев ухватиться за облучок. И тут опять он услышал взрыв, гиена огненная разверзлась во второй раз, и оглобля у Кашевы треснула. Филя сообразил, что сразу после взрыва увязшая в снегу Кашева дернулась в сторону, тут-то и треснула оглобля. Конец. Сейчас, сию минуту, великий грешник, раб Божий Филимон, предстанет не перед Богом, а перед сатаной, и тот пнет его копытом в морду. Бьет сатана копытом, передок Кашевы трещит и ржет. Это нечисто и ржет, торжествуя победу. Возрадовался сатана, что грешник Филимон наконец-то пожаловал к нему в гиену огненную. Мало того, сатана насовывал Фили в бока, в зад, в голову, рвал с него доху, но нет. Не таковский Филя. Дома сподобнее лишний час протянешь. Пусть сатана топчет Филю, рычит, бьет копытами и сует в бока, а он все равно не отцепится от Кашевы. Долго ли, коротко ли длилось оцепенение Филимона Прокопича, он и сам не ведал. Может, минуту, может, час, может, веки вечные. Кто ж его знает, какими часами отмеряют время на том свете? Но Филя вдруг почувствовал, что еще жив, и рядом гремит железо. Догадался, святой Ананий бьет в ведро револьвером. Такой звук нет топора. Но что же он не стреляет, святой Ананий? Бах, бах, бах! Выстрелы, выстрелы. Не из Кашева, а в стороне будто. Святой Ананий гремит ведром. Кто же стреляет? Или Филя совсем рехнулся? Примерещилось должно, подумал он, и тут почуял носом, как от него совсем нехорошо пахнет. Экая напасть, Господи, пущай бы сам тятенька вез своего святого хоть в гиену, хоть на небеси. И челка сгил должно. Нету теперь рысаков, Господи. И все из-за тятеньки. На погибель вытурил среди ночи. Погоди уже, погоди. Не о звере лютом, какой округ рыщет, да погибели праведникам ищет, наговаривал Миланий Прокопий Веденеич, когда она лежала перед ним в рубище Евы. Не о спасении грешных душ молился он, не звал на помощь Бога, сам управлялся без Бога. Не рычал зверем, устрашая грешников адом, а бормотал ласково, нежно, и руки его заскорузлые, твердые, не скребли по телу Миланьи дресвою, а были теплыми, жадными, умелыми. И от их прикосновения у Миланьи не оставалось синяков на теле, как бывало давно. Пусть мороз на улице кует льдистую землю, пусть ветры студеные веют над миром, и кто-то зябнет в дороге, им обоим, Прокопию и Миланье, тепло, благодатно, будто угодили в рай Господний и возрадовались. И сам Прокопий Веденеич вовсе не Прокопий, а царь Соломон Премудрый, чью песнь песней из Святого Писания он сейчас пересказывал рабице Миланье. И не на старославянском, как они записаны в Древней Библии, а на разговорном языке, отчего они и пронизывали Миланью, как молнии Ильи Громовержца, и ей не страшно было, а томительно сладостно.